Ринсвинд открыл глаза и воззрился на превращенную в чучело рептилию. Не самое лучшее зрелище после того, как приходишь в себя. Магия. Так вот на что это похоже. Неудивительно, что волшебники не особенно увлекаются сексом. Ринсвинд, разумеется, знал, что такое оргазм, он и сам в свое время испытал несколько... пару раз в компании, но ни одно из его переживаний даже отдаленно не напоминало то напряженное, жаркое мгновение, когда по каждому нерву в его теле заструился голубовато-белый огонь и когда из его пальцев, полыхая, слетела сырая магия. Она наполняет, поднимает, и вы скатываетесь по вздымающейся, летящей вниз волне необузданной силы. Понятно, почему волшебники сражаются друг с другом за могущество и так далее. Однако это все сотворило заклинание, которое сидит в Ринсвиндовой голове, а не он сам. Он начинал по-настоящему ненавидеть заклинание. Он был уверен, что если бы оно не отпугнуло остальные чары, которым он пытался научиться, он мог бы стать вполне приличным волшебником, как и полагалось ему по праву. Где-то в глубине истерзанной души Ринсвинда оскалил клыки червячок бунта. «Ладно», — подумал волшебник, — «при первом же удобном случае ты отправишься обратно в Октава». Он резко выпрямился на стуле, осведомившись. «Проклятье! Что это еще за место?» и схватился за голову, чтобы не дать ей разлететься на куски. «Лавка!» — траурным тоном отозвался Два Цветок. «Надеюсь, здесь продаются ножи, потому что, сдается мне, я с удовольствием отрезал бы себе голову», — пробормотал Ринсвинд. Нечто выражение лиц Два Цветка и Бетан отрезвило его. «Это была шутка», — уточнил он, — «более или менее. А что мы делаем в этой лавке?» «Не можем отсюда выйти», — пояснил Бетан. «Дверь исчезла», — услужливо добавил Два Цветок. Ринсвинд поднялся на ноги и пошатнулся. «О-о-о-о», — сказал он. «Это одна из тех самых лавок?» «Ну ладно», — вспылил продавец. «Да, она волшебная. Да, передвигается в пространстве. Нет, я не скажу, каким образом». «А можно мне воды, пожалуйста?» — перебил его Ринсвинд. Продавец, казалось, был оскорблен. «Сначала денег нет, потом стакан воды просят!» — возмутился он. «Это переходит всякие...» Бетан фыркнула и шагнула к нему. Он попытался отступить, но было поздно. Она подняла его за лямки передника и свирепо уставилась прямо в глаза. Несмотря на порванное платье, несмотря на растрепавшиеся волосы, на секунду она стала олицетворением каждой женщины, которая когда-либо заставала мужчину, мухлюющим с весами жизни. «Время — это деньги!» — прошипела она. «Я даю тебе 30 секунд, чтобы ты принес ему стакан воды. По-моему, выгодная сделка. Ты как считаешь?» «Послушай!» — шепнул Два Цветок. «Она, когда разозлится, настоящая фурия, правда?» «Да», — без энтузиазма согласился Ринсвинд. «Хорошо, хорошо», — пробормотал заметно сникший продавец. «А затем ты выпустишь нас отсюда», — добавила Бетан. «По мне так всегда пожалуйста. Все равно я сегодня не торгую. Просто остановился на несколько секунд, чтобы оглядеться, и тут вламываетесь вы». Он ворча скрылся за занавеской из бус и вернулся с чашкой воды. «Специально для вас ее вымыл», — сообщил он, стараясь не встречаться с Бетан взглядом. Ринсвинд посмотрел на налитую в чашку жидкость. Возможно, до того, как оказаться там, она была чистой. Однако сейчас, выпив ее, он устроил бы геноцид тысячам и тысячам невинных микробов. Волшебник осторожно поставил чашку на прилавок. «Ну, а теперь я собираюсь как следует вымыться», — объявила Бетан и торжествующим шагом удалилась за занавеску. Продавец неопределенно махнул рукой и умоляюще взглянул на Ринсвинда и Два Цветка. «Она неплохая», — заверил его турист. «Бетан собирается выйти замуж за одного нашего друга». «А он об этом знает?» «Что, дела в звездной торговле не так уж и хороши?» — спросил Ринсвинд со всем сочувствием, на которое только был способен. Маленький продавец содрогнулся. «Вы не поверите! Я хочу сказать, обычно от жизни многого не ждешь. Здесь продал одно, там другое, но пропитания хватает. Но люди, с которыми сталкиваешься в наши дни, те, у кого на лицах намалеваны эти штуки-звезды, я едва успеваю открыть лавку, как они уже грозятся сжечь ее. Слишком волшебные, говорят. А я им отвечаю, конечно, волшебные, какая же еще?» «Значит, их тут полно?» — заинтересовался Ринсвинд. «Они наводнили весь диск, приятель. Не спрашивай меня, почему». «Они верят, что в диск вот-вот врежется звезда», — пояснил Ринсвинд. «А она врежется?» «Многие думают, что да». «Какая жалость! Мой бизнес шел здесь неплохо. Слишком волшебные, говорят. Что плохого в волшебстве, хотелось бы мне знать?» «И что ты собираешься делать?» — полюбопытствовал Два Цветок. «О, отправлюсь в какую-нибудь другую вселенную. Их здесь навалом!» — беспечно откликнулся продавец. «Тем не менее, спасибо, что предупредили о звезде. Отбросить вас куда-нибудь?» Заклинание пнуло Ринсвинда в мозг. «Нет», — ответил волшебник. «Думаю, нам лучше остаться здесь. Ну, знаешь, посмотреть, чем все закончится». «Так тебя, значит, не пугает звезда?» «Звезда — жизнь, а не смерть», — изрек Ринсвинд. «Это как?» «Что как?» «Ну вот опять», — объявил Два Цветок, обвиняющий тыча в него пальцем. «Ты начинаешь говорить, а потом сам не знаешь, что сказал». «Я только сказал, что нам лучше остаться», — начал оправдываться Ринсвинд. «Ты сказал, что звезда — это жизнь, а не смерть», — настаивал Два Цветок. «И твой голос стал натреснутым и далеким, правда?» Он обернулся за подтверждением к продавцу. «Совершенно верно», — отозвался тот. «Мне еще показалось, что у него глаза немного косят». «Значит, это заклинание», — констатировал Ринсвинд. «Оно пытается захватить надо мной контроль. Оно знает, что должно случиться, и хочет вернуться в Ангмарпорг. Я тоже хочу в Ангмарпорг!» — вызывающе добавил он. «Можешь доставить нас туда?» «Это такой большой город на реке Анг, расползшийся во все стороны и пропахший выгребными ямами?» «У него долгая и славная история», — парировал Ринсвинд каменным от уязвления гражданской гордости голосом. «Мне ты его описывал не так», — возразил Два Цветок. «Ты сказал, что это единственный город, который загнил в первый же день своего существования». Ринсвинд смутился. «Да, но, в общем, это мой дом. Разве ты не понимаешь?» «Нет», — сказал продавец, — «не совсем. Я всегда говорил, что дом там, где ты вешаешь свою шляпу». «Неправда», — вмешался Два Цветок, всегда готовый просветить ближнего. «Шляпу ты вешаешь на вешалку, а дом — это...» Продавец увидел входящую Бетан, внезапно заторопился. «Пойду-ка я займусь вашей отправкой», — сказал он и, просочившись мимо девушки, выскочил за дверь. Два Цветок последовал за ним. По другую сторону от занавески находилась комната с небольшой кроватью, довольно грязной плитой и трехногим столом. Продавец что-то сотворил со столом, послышался звук, похожий на хлопок пробки, неохотно выходящей из бутылки, и в комнате от стены до стены простерлась вселенная. «Не бойся», — сказал продавец, стоя среди проносящихся мимо звезд. «А я не боюсь», — отозвался Два Цветок, чьи глаза восторженно сверкали. «О-о-о!» — протянул слегка раздосадованный продавец. «Все равно это просто изображение, созданное лавкой. Оно не настоящее». «И ты можешь перенестись куда угодно?» «О, нет!» — продавец был шокирован до глубины души. «В лавку встроены всевозможные предохранительные приспособления. В конце концов, зачем переноситься туда, где у населения нет свободных средств? Ну и, разумеется, стену подходящую нужно найти. Ага, пожалуйста, вот и ваша вселенная. Лично мне она всегда казалась очень миниатюрной. Такая крошка вселенная».